Глава 14. Екатерина. «Вы уже здесь?» — открываю я дверь Загорскому. «Я привез все необходимое». Загорский стоит с большим пакетом лекарств, а во втором виднеются фрукты, молоко и мед. «Да зачем же вы так потратились?» — становится мне неловко. «Идите, ложитесь, Екатерина Дмитриевна. Я приготовлю вам молоко с медом и дам лекарства». «У вас, наверное, работа, а вы на меня отвлекаетесь». Загорский хмурит брови, ставит пакеты на кухонный стол и оборачивается на меня. «Пойдемте», — кивает мне, будто не он у меня в гостях, а я у него. «Ложитесь», — указывает подбородком на диван, где я лежала до этого. «Я...» «Ложитесь, пожалуйста», — добавляет он строгости в голос. Мне ничего не остается делать, как лечь. Кирилл заботливо укрывает меня пледом. Даже мой муж... никогда так не ухаживал за мной, как он. Очень органично он кладет ладонь на мой лоб. «У вас жар, Екатерина Дмитриевна», — качает он головой. «А все равно спорите. Сейчас я все приготовлю. Полежите пока». Он уходит. Я слышу, как он уверенно хозяйничает на кухне. Этот потрясающий мужчина в костюме стоимостью в мою годовую зарплату гремит кастрюлями на моей съемной кухоньке, чтобы сделать мне горячее молоко с медом. Удивительно. «Пейте», — протягивает он мне дымящуюся кружку. Я пью. Вкусно, приятно. Плакать хочется от того, что кто-то позаботился обо мне. После он приносит мне лекарства. «Поспите, Екатерина Дмитриевна», — просит он. «Мне нужно возвратиться на работу. Там без меня не получится. Но я приеду вечером. Сразу, как освобожусь». Екатерина. Вечером в 7 снова вижу Кирилла на пороге своей квартирки. Он держит в руках огромные пакеты с продуктами. Вид у него немного уставший, но, увидев меня, он искренне улыбается, так же, как и я ему. «Как вы?» – заботливо спрашивает меня он. «Я поспала, мне лучше. Температуры, кажется, нет», – отвечаю ему. «Вот и отлично». Проходит Кирилл на кухню. «Я буду готовить ужин». «Что?» – вытаращиваю я глаза. «Что вы будете делать?» «Я же пригласил вас на ужин», – усмехается Кирилл, снимая пиджак, галстук и закатывая рукава у рубашки. Не могу не отметить его мышцы и бицепсы. Руки у него сильные, мощные. Засматриваюсь на них. «Я приготовлю куриный суп. Всегда Ване готовлю его, когда он болеет». «Вы готовите?» «Я никак не могу осознать этого». «Я готовлю, не переживайте», — усмехается Кирилл. «У меня ведь ребенок, поэтому уж суп я приготовить в состоянии». «Какой же он заботливый отец, ответственный. Как Ване повезло с ним. Я думала, вам нянька готовит». «Она готовит чаще меня, разумеется», — кивает Кирилл. «Но порой у нее бывает выходной или отпуск. А ребенка нужно кормить домашней полезной едой постоянно. Вот я и научился». Кирилл открывает шкафчики и внимательно осматривает всю кухонную утварь. Достает миску и выкладывает туда курочку. Все движения его точные и выверенные. Он моет курицу, и ни одна капля не попадет на его рубашку. «Я прекрасно помню, как засирался мой муж», когда в редких случаях после моих многочисленных просьб мыл посуду. Готовить для него вообще было чем-то из ряда фантастики. Кирилл опускает курицу в кастрюлю, заливает ее чистой водой и ставит на плиту. Тянется за луковицей. Я смотрю на него во все глаза. Мне не верится, что такой представительный, богатый, уверенный в себе мужчина спокойно готовит суп на моей кухне. «А давно вы научились готовить?» «Да. Ване было 2, когда Вероники, его мамы и моей жены не стало. Пришлось научиться все делать самому». «О боже! Ваня, оказывается, совсем малышом был, когда его мама не стала. Как же жалко его! А что с ней случилось? Простите, что я спрашиваю. Смущаюсь я. Не отвечайте». «Почему же?» Спокойно реагирует на мой вопрос Кирилл. «Я могу ответить. Здесь нет тайны. Вероника погибла за рулем». «Ох, Несчастный случай. Кирилл старается говорить спокойно, но я слышу дрожь в его голосе. Видно, что эта потеря до сих пор остается для него огромной. В тот день Ваня остался дома, со мной. А она хотела развеяться. Торопилась на встречу с подругами. Фура неслась на красный. Как потом выяснилось, у нее отказали тормоза. У Вероники не было шансов. Боже, какой ужас! Да, на лице у Кирилла настоящая неприкрытая боль. Вы, должно быть, сильно любили ее? Конечно, любил. И Ваня для нас с ней был долгожданным, желанным ребенком. Мы молчим. Кирилл подходит к кастрюле, чтобы снять закипающую пенку с бульона. И вы решили больше не заводить серьезных отношений? Почему же? Невесело усмехается Кирилл. Чтобы не сойти с ума от горя, я с головой ушел в бизнес. Ваня рос с няней, матерью Галины. А потом я понял, что у меня сын на руках. Раскисать некогда. Я знакомился с женщинами, пытался построить отношения. Чтобы у Вани была мама, а у меня полноценная семья. Но вы больше не женились? Нет. Разумеется, у меня были женщины, были серьезные отношения, но до свадьбы так и не дошло, поясняет Кирилл. Зато честно. Конечно, рядом с таким мужчиной, как Кирилл Загорский, постоянно вьется много женщин. Почему не дошло? Я спрашиваю и тут же одергиваю себя. «Простите, я не в свое дело лезу». «Почему вы все время просите прощения?» – удивляется Кирилл. «Мне приятно, что вы интересуетесь моей жизнью». «Я смущаюсь», – а Кирилл продолжает. «Почему до свадьбы не доходило?» «Разные были причины. Некоторые женщины не ладили с Ваней. Некоторым нужны были только мои финансы и возможности. Но это не значит, что я подозреваю всех женщин в меркантильности». Открыто смотрит на меня Кирилл. «Вот вы совершенно не меркантильная». «С чего такие выводы?» Усмехаюсь я, польщенная его выводами. «Мне нужно это как-то комментировать», задает встречный вопрос Кирилл. «На мой взгляд, достаточно просто пообщаться с вами, чтобы это понять. По крайней мере для себя, я все в отношении вас понял». «Интересно, что он там понял?» «Но спрашивать я стесняюсь». И без того у нас выходит слишком откровенный разговор. «Теперь ваша очередь», — начинает чистить овощи Кирилл. «Расскажите о себе». «Ну, нечего особо рассказывать», — признаюсь я. «Мне почти 30. Закончила я заочно. Работаю в школе. 10 лет назад вышла замуж. А недавно муж объявил мне о нашем с ним разводе». «Ваш муж тот еще мудак». Нарезает овощи Кирилл. «Что есть, то есть», вздыхаю я. «Не сожалеете, Екатерина Дмитриевна». «Вы правы». «Детей почему не родили?» «Не получилось», честно отвечаю я. «Я хотела родить, мечтала стать мамой, проверялась у врачей. Все хорошо у меня, а деток так у нас и не случилось». «Вы были бы хорошей матерью, я уверен в этом». «Да, я люблю детей. Может, когда-нибудь Бог и мне пошлет ребеночка». Кирилл кивает и улыбается своим мыслям. «Вы Ване маму напомнили», — вдруг говорит Кирилл. «Ваня мне сказал присмотреться к вам». «А вы?» — улыбаюсь я. «Я присмотрелся», — заявляет Кирилл. «И что, правда похоже?» «Нет», — твердо отвечает Кирилл. «Вообще не похожи. Вы другая». «Ну и ладно. Я и не обязана быть похожей на его погибшую жену». «Вы красивая», — продолжает Кирилл. «Добрая, нежная, ранимая. Вас защитить хочется, заботиться о вас». Я сижу, красная, как свекла. Давно мне не говорили таких комплиментов. Ваня звонит, поднимает телефон Кирилл. Я выхожу из кухни, чтобы не подслушивать чужих разговоров, и чтобы поплескать на пылающие щеки холодной водой. Кирилл кормит меня потрясающим супом. Он, правда, очень вкусно готовит. Потом укладывает меня полежать, а сам моет грязную посуду. Кажется, у меня снова температура. «Давайте градусник», — требует Кирилл. Смотрит и присвистывает. 39, Екатерина Дмитриевна. Выпейте жаропонижающего. Я останусь сегодня с вами. Что? Сквозь головную боль переспрашиваю я. С вами буду ночевать, заявляет Кирилл. Не могу вас оставить больной. А вдруг вам станет хуже? Но вас же сын дома ждет. Ваня с нянькой, напоминает Кирилл. За него не переживайте. А я останусь с вами. Идемте, уложу вас в постель.